Глава 28. Анклав. Вкусно? Нет. Нарана уныло жует пончик. Дорогущую еду аристократии. А время-то пришло. Тик-так, тик-так. У нас была сделка, девочка. Ты делаешь то, что я тебе говорю. Ладно, гриб дай. Как-нибудь потом, обязательно, когда повзрослеешь. Нарана пропадает из анклава. Пончик падает. Зеленое повидло из какой-то тертой травы нехотя растекается по сторонам. Голос врага времени неестественно спокойный. «У тебя все будет хорошо, моя давняя и дорогая подруга». Наши глазелки прерываются появлением из ниоткуда Нараны. «Привет». Резко поворачиваем головы. Нарана уныло пожевывает, стеклянными глазами смотрит в стену. «Эх, Зол, вот моя плата, носитель черного эфира. Ты знаешь, что это значит?» Эх, Зол подходит к девочке, кладет худощавую конечность ей на макушку, почти ласково поглаживает. «Ты же...» Он сгибается чуть ли не до пола, вглядываясь в ее лицо. «Невероятно. Это невозможно. Ты не в состоянии. Никто не в состоянии возвращать мертвых к жизни». Подхожу к Экзолу, перехватываю его за запястье. Сжимаю до легкого хруста. «Не знаю, о чем вы тут говорите, но она не будет разменной валютой». Экзол вырывает руку. «Ты же не знаешь, кто она, да, человек?» «Полагаю, что нет». «Она... реинкарнация той, кого когда-то, даже не знаю, как это сказать, любила Релия. Если к нему вообще применимо это понятие». Сжимаю зубы. «Эта девочка Тихоня, которую я просто по доброте душевной приютил. Она никому не мешала, ни во что не ввязывалась, проблем никогда не доставляла. Но она всегда вызывала улыбку на наших лицах. Даже у Альдавира, когда тот перекидывался с ней партишкой в карты. Просто потому, что она самая простая из всех нас, несмотря на наличие черного эфира. Играла в куклы, кушала булки. Ее не интересовали ни боги, ни аристократы, ни деньги. Она просто у нас была. И всем это нравилось. Несмотря на ее невидимость, для многих она стала светлым лучиком. Для меня в том числе. Все мы верили, что если бы мир состоял из таких, как она, не было бы ни войн, ни дрязг, ни всего того говна, что вокруг творится. Клыки и когти увеличиваются, в руке появляется пистолет, в уме формируется плетение обители первого круга. Из глотки вырывается совершенно нечеловеческий рык. «Здесь и сейчас! Вы все сдохнете!» Тина в мгновение ока оказывается на столе, ощетинившись, как разъяренная пантера. Альдавир сидит на месте, но светится концентрированным эфиром, как бенгальский огонь. Впервые в его глазах я не вижу желания убежать от многократно превосходящей его силы противника. Никто из нас не знал, на что в действительности способна Нарана, пока Костя не решил продать ее таракану. Оказалось, что ее главная сила — очарование. «Ой-ой, мастер, сколько экспрессии, сколько эмоций!» Усилием воли глушу Костю куда подальше. В ближайшие 5 минут он надежно заперт в глубинах, из которых ничего не увидит и не услышит. «Сдаюсь, люди!» Экзол отступает на пару шагов, поднимает руки. «Давайте не будем разрушать это место. Разуйте глаза и уши. Я ее не связал и не утащил в подземелье. Довольно потирая руки. Разуйте глаза и уши. Я ее не связал и не утащил в подземелье, довольно потирая руки». Прикрыв глаза, я не без труда затыкаю жажду крови. «Вся?» Экзол переводит взгляд с меня на потухшего Альдавира и севшую на место Тиину. «Мир?» «Временный». Беру Нарану за руку, сажаю ее на стул между Тииной и Альдавиром. Сам встаю напротив Эхзола. «Арелия нас не слышит. Говори, кто она и почему он отдает ее тебе?» «Она? Когда-то она была в нашей партии с Арелией. Очень давно. Но она умерла, как и многие из тех, кто тогда был с нами. Кто-то от старости, кто-то по другим причинам. Время не щадит никого». «Ей от силы 15 лет на вид, а по факту еще меньше». «Ты мыслишь плоско, человек. Душа вечна и бессмертна. Тело — лишь сосуд. После смерти тела душа обычно уходит в другое место. Реинкарнация никогда не происходила в одном мире до сегодняшнего дня. Мало того, к этой человеческой девочке возвращается память прошлой жизни. Скажи, ты не замечал странностей в ее повадках? Может, во внешнем виде?» «Замечал. Она очень быстро взрослеет». «Неудивительно. В прошлой жизни она была не человеком. При реинкарнации душа в новом сосуде не просто так начинает все сначала. Сосуд не может выдержать опыт и память прошлой жизни. Арелия — хитрый червяк. Так вот зачем ты здесь?» «Говори проще». «Девочка умирает, человек. Ей осталось недолго. В прошлой ее жизни Арелия пометил ее своим эфиром. Что-то сделал с ней. Именно поэтому после смерти ее душа переродилась в этом же мире, и она стала вспоминать себя. Именно поэтому Арелия смог найти ее. Но проблему с сосудом он решить без меня не может. Девочке нужно подходящее тело. Именно поэтому он пришел ко мне. Ради того, чтобы ее спасти, он позволяет мне изучить свой черный эфир. Почти что самое ценное, что у него есть. Я бы назвал это жертвенностью, если бы не знал, что в Арелии нет ничего благородного. Скорее всего, он решил, что реальная возможность попасть в Цитнампеш того стоит». Поворачиваюсь к Эхзолу спиной, скрещиваю руки на груди, сталкиваюсь глазами с Нараной. Очень глубокий у нее взгляд, не детский. «Это правда?» «Угу. Споры. Нужно вдыхать, а не глотать». «У нее переходная стадия, человек. Вы пришли в последний момент. Интересно, на что пришлось пойти Арели, чтобы успеть? Теперь слушай меня. Ты знаешь, кто такие некроморфы?» Снова разворачиваюсь к Эхзолу, смотрю на него другим взглядом. «Ну, конечно. Пусть в Нью-Йорке Айрат был и противнее, но это та же аура, та же вонь. Так вот, почему вампирское чутье корчилось в муках». Киваю. «Знаю». «Надо же. Ладно, тогда тебе не надо объяснять, что наш облик не облик от рождения. Мы себя такими сделали. Я, например, когда-то был человеком. А чтобы стать сильнее, мы меняем свой сосуд, а душа остается прежней». До меня начинает доходить. «Ты можешь сделать для Нараны сосуд, в котором она выживет?» «Да. И он не обязательно будет вызывать отвращение. Да, я вижу, как вы на меня смотрите. К сожалению, красивый вид сосуда и его функциональные качества плохо сочетаются. Девочка может получить от меня тело, идентичное тому, в котором она была в прошлой жизни. Арелия прекрасно знает, что к ней я относился намного лучше, чем к нему. Она была чем-то вроде талисмана. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю». В голове словно взрыв. Костя пробивает ментальную защиту. «Знаешь, Эхзол, я тут подумал... Ну, если тебя такая цена не устраивает, то ладно. Нарана, девочка моя, возвращайся». Нарана пропадает. Она почему-то слушается Костю во всем. Эхзол неприятно стрекочет жвалами. «Ты не изменился, Арелия. Как всегда, тянешь за самое чувствительное». «Тебя тянуть-то не за что, давно отрезал. Я прожил десятки. а может, и сотни тысяч лет. Думаешь, во мне остались какие-то привязанности к прошлым жизням? А вот у тебя остались? Готов ли ты проверить, насколько мне важна ее ничтожная жизнь?» Эхзол скрипит, скрежещет, вибрирует. Атмосфера в помещении тяжелеет. Спустя долгие секунды он издает звук, похожий на выдох. «Я возьму ее. Ты, человек, ты веришь мне? Отдашь ее?» «Думаю. Ощущение, что я научился делать это намного быстрее. Не так, как Костя, но многократно быстрее. Точно». Без предупреждения я возвращаюсь в анклав. Нарана сидит на полу, рассматривая на указательном пальце божью коровку. Сажусь напротив нее. «Ты понимаешь, что происходит?» «Угу». «Не знаю, насколько у нее повзрослевшая душа и действительно ли она умрет, как мне пытаются внушить. Но я буду разговаривать с ней, как с той, кого знаю». «Не факт, что эти двое не врут по поводу тебя. У тебя черный эфир. Они все, что угодно могут сказать. Если хочешь, то мы заберем тебя туда, куда ты пожелаешь. Хочешь стать придворной дамой? Вы с Ионой хорошо подружились, а она теперь настоящая принцесса. У тебя будет все: вкусняшки, куклы, друзья. Ты красивая девочка, найдешь себе принца. Может, хочешь стать авантюристкой? Я прослежу, чтобы тебя обучили. У тебя черный эфир. Ты быстро утрешь всем нос. Или, может быть, ты хочешь пойти с нами? Это опасно, да. Но когда я... если я... После меня ты можешь оставить себе анклав, если пожелаешь. Не советую, конечно. Ты сама уже знаешь, чем это грозит. Постоянными неприятностями. А можешь остаться с Эхзолом. И если они не врут, вернуть себе тело прошлой жизни. Но это очень рискованно. Мы не знаем, чего эти двое действительно от тебя хотят. У тебя есть выбор, Нарана. И сейчас я его тебе даю». «Блин. Все равно получилось не как с ребенком. Пусть она и правда умирает, но выбор должна сделать самостоятельно. Я не могу делать это за всех и каждого». Нарана отрывает взгляд от божьей коровки и заглядывает мне в глаза. Чуть ли не в самую душу. «Эхзол хороший, я знаю». «Это твое решение?» «Угу». «Не передумаешь?» «Не, есть гриб». Вздыхаю. Треплю Нарану по макушке. «Нет грибов.